в голубом домашнем халатике и красных ботинках. Я, вытаращив глаза, замер на месте. В висках бешено пульсировала кровь, а парень с волосами змеями тем временем проскользнул в приоткрытую дверь. Где-то примерно часов около трех я собрался было выкурить на площадке последнюю сигаретку. Смотрю, а у тебя дверь закрыта неплотно. Ну и вошел вот как теперь. Тут был полнейший бардак. Он показал на путаницу рельсов. Твои паровозы носились как ненормальные, а по телевизору вовсю бежали полосы на 48-м канале. Я все выключил и отвалил. Ничего не понимая, я тупо и молча двинулся за Вилли, а он внезапно остановился, и его гладкое лицо расплылось в облаке дыма. Девочка сидела вот здесь, по-турецки, и она разговаривала. Вот где был самый-то ужас. Она разговаривала с этим гребаным экраном. И уж поверь, никакой это был не глюк. Я знаешь, как испугался. Вот, глянь на мои руки, волосы до сих пор дыбом стоят. Помнишь, моя бабка баловалась всякими вудуистскими штуками? Полтергейст там, все такое. Точно тебе говорю. Это не выдумки. Я обошел всю квартиру. Ничего не сдвинуто с места, не порушено. Маленькие поезда спят на ровно выложенных рельсах, телевизор выключен. Я повернулся к Вилли и с легкой дрожью в голосе спросил: «А что она говорила? О чем разговаривала с этим ящиком?» Негр выпятил толстые губы. «Тебе может не понравиться». «Давай уже, выкладывай». Я провел рукой по лбу, совершенно мокрый, руки трясутся. Дело не только в усталости, опять начинается эта пытка. «Говорила, что добьется своего, найдет способ». Он замолчал. Я вцепился в ворот его дурацкой пижамы. «Способ сделать что?» «Эй, дядя, потише! Чего распсиховался-то?» «Что она хочет сделать? Какой еще способ?» Вилли отступил на шаг, выставив перед собой руки. Тлеющий окурок упал на низкий стол. «Способ? Как тебя убить?» «Дико звучит, но девчонка хочет тебя прикончить. Это ведь она тебе руку попортила». Я в отчаянии рухнул прямо на рельсы. Ну, полнейший бред. Полнейший. Девчонка просто ненормальная. Вилли сел на пол рядом со мной. Она была как будто в ступоре. Даже не видела, что я здесь. Уставилась на экран и болтала сама с собой. Он с силой потер себе плечи, словно озяб. «Остерегайся всего. Воды, которую пьешь, еды, которую берешь в рот, и на лестнице смотри себе под ноги. Я видел глаза девчонки, когда она уходила, это сам дьявол. Поверь мне, дядя, я такие вещи чую». Вилли говорил серьезно, убедительно, поглаживая черными пальцами потрескавшиеся губы. У меня снова помутилось в глазах. Все внутри и вокруг меня наполнялось дурным воздухом. В голове, яростно сталкиваясь, гудели черные мухи. А что, если эта девочка появилась не случайно? Если ее каким-то образом используют для того, чтобы... Я вскочил, натянул майку, кинулся вниз по лестнице. Я лупил в дверь седьмой квартиры, пока не отбил себе кулаки. «Семь! Семь бабочек, семь бедствий, семь чаш апокалипсиса!» В квартире послышался шум. Кровь бросилась мне в голову. «Эй! Я же слышу, вы там! Отзовитесь! Отзовитесь!» Никакого ответа. Я в бешенстве помчался через цветник в соседний дом к консьержу, нетерпеливыми звонками выманил его из норы, едва на пороге показался парень в джинсах и кедах, придерживавший за ошейник зубастого добермана, потребовал: «Мне надо попасть в одну квартиру. Откройте ее!»